Глава 7. Между тем Чех во весь опор помчался к лесному дворцу и, застав князя еще там, ему первому рассказал все, что случилось. К счастью, нашлись придворные, видевшие, что оруженосец уехал без оружия. Один из них даже крикнул ему вдогонку полушутя, чтобы он взял с собой что-нибудь, не то немцы его поколотят. Но он, боясь, как бы рыцари не переехали тем временем за границу, вскочил на коня, как был в одном только кожухе, и поскакал за ними. Показания эти рассеяли все подозрения князя относительно того, кто мог быть убийцей де Фурси, но наполнили его таким беспокойством и гневом, что в первую минуту он хотел послать за крестоносцами погоню, чтобы отослать их в оковах к великому магистру ордена для наказания. Но вскоре он сам понял, что погоня уже не сможет настичь рыцарей раньше, чем они доберутся до границы, и сказал: «Во всяком случае, я пошлю письмо магистру, чтобы он знал, что они тут творят. Плохи стали дела ордена. Прежде дисциплина была в нем жестокая, а теперь любой комтур делает, что хочет. Попущение Божье. Но за попущением следует кара». Он задумался, а, помолчав, снова обратился к придворным. «Я только одного никак не могу понять. Зачем они убили гостя? Если бы не то, что слуга поехал без оружия, я подозревал бы его. Во-первых, — сказал Ксен Свышинок, — за что было оруженосцу убивать человека, которого он никогда не видел? А во-вторых, если бы у него даже было с собой оружие, то как он мог один напасть на пятерых, да еще окруженных вооруженной свитой?» «Верно, — сказал князь. — Должно быть, этот гость в чем-нибудь им воспротивился. А, быть может, не хотел лгать так, как им было нужно. Я уже здесь заметил, как они ему подмигивали, чтобы он сказал, будто Юранд напал первым. А Мракота из Мацажева сказал: здоров, видно, этот малый, коли он этому псу Данфельду сломал руку. Он говорит, что слышал, как у немца кости хрустнули, — ответил князь. — Да судя по тому, что он сделал в лесу, это возможно. Видно, и слуга, и господин — настоящие ребята. Если бы не Сбышка, тур кинулся бы на лошадей. И лотарингские рыцари, он много сделали для спасения княгини». «Верно, что настоящие ребята, — подтвердил Ксенс Вышинок. — Вот и теперь еле дышит, а вступился-таки за Юранда и послал им вызов. Такого-то зятя и нужно Юранду». «Что-то в Кракове Юранд не то говорил. Но теперь я думаю, что он не будет противиться, — сказал князь. — Господь Бог в этом поможет, — сказала княгиня, которая, войдя в эту самую минуту, слышала конец разговора. — Теперь Юранд не может противиться, только бы Господь дал Сбышке здоровье. Но и с нашей стороны ему должна быть дана награда». «Лучшая для него награда будет Дануся. А я тоже думаю, что он ее получит, потому что если бабы возьмутся за какое-нибудь дело, так никакому Юранду с ними не справится». «А разве я не по справедливости взялась за это дело?» — спросила княгиня. «Если бы Сбышка был переменчив, тогда другое дело, но ведь вернее его и на свете нет. И девочка тоже. Она теперь ни на шаг от него не отходит, все его по лицу поглаживает, а он, хоть и болен, ей улыбается. Иной раз у меня у самой слезы из глаз текут. Я правду говорю. Такой любви стоит помочь, потому что сама Матерь Божья радуется, глядя на человеческое счастье». «Была бы воля Божья, — сказал князь, — а счастье будет. Ведь это правда. Ему из-за этой девочки чуть голову не отрубили, а вот теперь его тур помял». «Не говори, что из-за нее, — воскликнула княгиня, — ведь никто, как Дануся, спасла его в Кракове». «Верно. Но если бы не она, он не бросился бы на Лихтенштейна, чтобы сорвать с его головы перья. Да и ради де Лорша он бы не стал так охотно рисковать жизнью. Что же касается награды, я уже сказал, что оба они должны ее получить, и в Цеханове я это обдумаю». Сбышке ничего бы так не хотелось, как рыцарского пояса и золотых шпор. Князь ласково улыбнулся на эти слова и ответил: «Так пускай же девочка отнесет их ему, а когда он оправится, мы последим, чтобы все было совершено согласно обычаю. Пусть сейчас же несет. Нежданная радость — самое лучшее». Услышав это, Княгиня в присутствии придворных обняла князя, потом несколько раз поцеловала у него руки, а он все улыбался и, наконец, сказал: «Вот видите, да, хорошая вещь пришла тебе в голову. Видно, Дух Святой и женщинам не отказал в частице разума. Позови же девочку». «Дануся! Дануся!» — закричала княгиня. И через минуту в дверях соседней комнаты показалась Дануся с покрасневшими от бессонницы глазами, с миской горячей каши, которую Ксёнс Вышинок обкладывал сломанной кости сбышки и которую старая служанка только что отдала ей. «Поди-ка ко мне, сиротка», — сказал князь Януш. «Поставь миску и подойди». И когда она с некоторой робостью подошла к нему, ибо князь всегда возбуждал в ней некоторый страх, он ласково прижал ее к себе и стал гладить ее лицо, говоря: «Ну что, беда с тобой приключилась, а?» «Да», — отвечала Дануся. И так как сердце ее было огорчено, а глаза на мокром месте, то она стала плакать, но тихонько, чтобы не рассердить князя. А он снова спросил: «Чего же ты плачешь?» «Сбышка болен», — отвечала Дануся, утирая глаза кулачками. «Не бойся, ничего с ним не случится. Правда, отец Вышинок?» «По милости Божьей, он ближе к свадьбе, чем к гробу», — ответил добрый Ксёнс Вышинок. А князь сказал: «Погоди. Пока что я дам тебе для него лекарство, которое ему поможет, а то и совсем вылечит». «От крестоносцев бальзам прислали?» — воскликнула Дануся, отнимая руки от глаз. «Тем бальзамом, который пришлют крестоносцы, ты лучше помажь собаку, а не рыцаря, которого любишь. А я тебе дам кое-что другое». Тут он обратился к придворным и сказал: «Сбегайте кто-нибудь в мою комнату за шпорами, поясом». А через минуту, когда ему их принесли, он сказал Дануся: «Бери и неси сбышки и скажи ему, что с этих пор он опоясан. Если умрет, то предстанет перед Богом как опоясанный воин, а если нет, то остальное мы завершим в Цеханове или в Варшаве». Услышав это, Дануся прежде всего обняла колени князя, а потом схватила одной рукой знаки рыцарского достоинства, а другой — миску с кашей, и побежала в комнату, где лежал сбышка. Княгиня, не желая лишиться зрелища их радости, пошла за нею. Сбышка был тяжко болен, но, увидев Данусю, обратил к ней побледневшее от болезни лицо и спросил: «Милая, Чех вернулся?» «Что там Чех?» — отвечала девушка. «Я тебе приношу лучшую новость. Князь возвел тебя в рыцари, и вот что присылает тебе со мной». Сказав это, она положила возле него пояс и золотые шпоры. Бледные щеки сбышки вспыхнули от радости и удивления. Он взглянул на Данусю, потом на рыцарские знаки, а потом закрыл глаза и стал повторять: «Как же он мог возвести меня в рыцари?» В эту минуту вошла княгиня. Он приподнялся на локтях и стал благодарить ее, прося прощения, что не может упасть к ногам ее. Он тотчас же понял, что по ее ходатайству осенило его такое счастье. Но она велела ему лежать спокойно и собственноручно помогла Данусе снова уложить его на подушке. Между тем пришел князь, а с ним Ксёнс Вышинок, Мракота и еще несколько придворных. Князь Януш издали еще сделал рукой знак, чтобы сбышка не двигался, а потом, сев возле ложа, заговорил так: «Люди не должны удивляться, что за храбрые и благородные подвиги дается награда, ибо если бы добродетель оставалась невознагражденной, тогда бы и вина оставалась бы безнаказанной. И так как ты не щадил своей жизни и с ущербом для здоровья оберегал нас от тяжелого горя, то мы позволяем тебе опоясаться рыцарским поясом и отныне ходить в чести и славе». «Милосердный государь», — отвечал сбышка, — «я бы и 10 жизней не пожалел». Но больше он не мог сказать ничего от того, что был взволнован, и от того, что княгиня положила ему руку на губы, потому что Ксёнс Вышинок не позволял ему разговаривать. А князь продолжал: «Я думаю, что долг рыцаря тебе известен, и ты будешь с честью носить эти знаки. Тебе предстоит служить Спасителю нашему и бороться с владыкой ада. Ты должен быть верен помазаннику земному, избегать неправой войны и защищать угнетаемую невинность, в чем да поможет тебе Господь». «Аминь», — сказал Ксёнс Вышинок. Тогда князь встал, перекрестил Сбышку и, уходя, прибавил. «А когда выздоровеешь, приезжай прямо в Цеханов, куда я вызову и Юранда».